Глава 37. Извинившись перед Дубай, отправился традиционным путем. Взглянул в глазок, наученный горьким опытом, и увидел на крыльце цветущую Софию Ом, вернувшуюся от родственников домой. Я подчеркиваю, именно домой. Открыл дверь, млея от удовольствия. Химера, повиснув у меня на плече, прижалась губами к моей щеке. Тут я вспомнил, что несколько небрит и смутился. «Пойдем», — предложил я, запирая дверь. Мы прошли в гостевой кабинет. При нашем появлении скала и эскимос напряглись, узнав химеру, которая при их вторжении в наш дом с ними отнюдь не церемонилась. «Спасибо за информацию. Я знаю...» «Как этим воспользоваться?» Поблагодарил я Дубай, намекая, что визит окончен и пора прощаться. «Ремонтники будут у тебя в 10 утра, они заберут Икар», — пообещал Ваня. «Я уже созвонился». Он поднялся из кресла и направился на выход, увлекая за собой свою пеструю компанию. Спроводить лесника оказалось куда сложнее. Я спустился в хмельной. Подарил инспектору от щедрот барских 5-литровый бочонок пшеничного пива и клятвенно пообещал, что обязательно навещу его после общения с Саламахом-младшим. Сие лесника удовлетворило, и он, пребывая в прекрасном расположении духа, удалился. Я вернулся в гостевой кабинет, где Гонза-кубинец выплясывал перед Софией Ом. Он так хотел ей понравиться, что аж из штанов выпрыгивал в надежде угодить. Принес ей горячего чаю, настрогал бутербродов, приготовил омлет. И все это за то время, пока я беседовал с лесником, остаток дня мы провели втроем. Отправились на такси в ресторан, где вкусно поужинали. Ресторан мне не был знаком, никогда там не бывал. Нас притащил туда Гонза-кубинец. Перед сном посидели в гостиной второго этажа у камина и разбрелись по комнатам, изрядно захмелевшие после нескольких бокалов пива. Утром я спустился на кухню раньше всех, облачившись в строгий костюм и надев свою любимую шляпу. Ян-табачник вовсю кашеварил около плиты. Он выставил передо мной кружку молока и ломтики отлично прожаренной ветчины в каком-то соусе. Позавтракав, я попросил табачника передать кубинцу и химере, что буду во второй половине дня. Вызвал такси и вышел на набережную прогуляться в ожидании машины. Утро выдалось чудесное. Легкое, прохладное, напоенное свежестью. Не было и намека на жару, которая навалится на город спустя несколько часов. Я любовался отражениями домов в толще воды, солнечными бликами, проносившимися по стенам, мостам и крышам, соскальзывавшими к каналу и веселившимися речной пене. Настроение было пречудесное. Впору взять копье и гнать на край света, совершая подвиги во имя любимой женщины. Катер подошел через 12 минут. Я засек время, помня о том, что если от момента звонка до прибытия машины пройдет более четверти часа, клиенту полагается 10% скидка на все услуги. Со скидкой не повезло. И шофер оказался молчаливым, точно пень, даже не обернулся в мою сторону. Молча выслушал заказ и взял курс на центральный офис криминальной полиции центрального района. Инспектор Кореевский принял меня благосклонно. Выслушал, положил передо мной чистый белый лист и заставил все рассказанное написать. Потом вручил извещение об ограничении моих передвижений, завизированное прокурором района, и отпустил, сердечно распрощавшись. Ограничение было наложено с тем, чтобы я не исчез во время следствия. А то вынырну где-нибудь на Карибских островах в объятиях двух блондинок с большими грудями, в то время как мое присутствие срочно потребуется в Санкт-Петрополисе. В центральном офисе криминальной полиции я проторчал 2,5 часа. До встречи с Саламахом-младшим еще оставалось время. Решил ждать в Эсхил-Эксп. И через 15 минут такси доставило меня к набережной ресторана. расплатившись, покинул борт и направился к парадному входу. Меня встретил незнакомый официант, облаченный в греческую тунику, исполненную в стиле хай-тек. Он поклонился, распахнул блокнот и рявкнул так, что уши заложило. «Чего изволите?» Поморщившись, я похлопал его по плечу и добродушно попросил. «Столик мне, уютненький, на двоих, и чтоб никого вокруг. Я тут с человеком встретиться должен». «Да расслабься! Чего такой напряженный? Первый день на работе?» Официант натянуто улыбнулся, кивнул и предложил следовать за ним. Мы прошли через первый зал ресторана, поднялись на второй этаж, где находились отдельные кабинеты. Официант распахнул передо мной дверь и пропустил вперед. «Чего изволите еще?» «Пока бокал темного Туровского. А когда человек придет, мы сделаем заказ», – распорядился я, падая на диван. «Кстати, проводите его сюда». «А как узнать, что он ищет именно вас?» – спросил официант. «Он спросит Дага Туровского». Официант удалился. Я расслабился, закрыл глаза и открыл их тогда, когда дверь кабинета распахнулась. Вместо официанта я увидел Илью Жукова-Козлова. Управляющий рестораном поставил передо мной пиво и присел напротив. «Честно говоря, думал, что Жак перепутал. Вот и решил сам заглянуть. Какими судьбами в нашу обитель?» «Расширяю вашу клиентскую базу», – доложил я, отпивая глоток. «Встречаюсь тут с одним человеком». «Это связано с твоим новым расследованием», – уточнил Жуков-Козлов. «Именно так». Минут 15 мы разговаривали о ресторанном бизнесе, который ныне лихорадил. По городу открылась сеть ресторанов быстрого питания под общим логотипом «Кухмистерская». И самые слабые игроки ресторанного поля постепенно сходили с дистанции. «Если так пойдет, то неприятности не миновать и серьезным заведением, тяжеловесом. И ведь ничего не попишешь, и управу не найдешь, поскольку учредители сети не местные», – посетовал Жуков-Козлов. Его излияние прервало появление Саламаха-младшего, которого в кабинет ввел давешний официант. Жуков-Козлов поднялся с дивана, уступая место. «Можете ничего не заказывать. Почетным гостям эксклюзивное блюдо от ресторана», – заявил он и ушел, сопровождаемый официантом. «Зачем звал? Туровский!» – перешел в лобовую атаку Саламах. Выглядел он несколько помятым по сравнению с нашей последней встречей. Глаза потухли, щетина отливала в синеву. «Да, без поддержки амбалов и нескольких ампулопистолетов как-то резко он скис. Думаю, теперь ты можешь раскрыть некоторые подробности отношений твоего отца и Аланды Городишек», – отхлебнув пиво, сказал я. «Что там рассказывать? Сука она! И стерва!» – тускло отозвался Саламах. «Поподробнее», – уцепился я. «А чё подробнее-то?» – воспрял Саламах, но затем обмяк и продолжил. «Мой отец был изрядным ловеласом, за бабами гонялся, словно малолетка. Просто ужас. Мать, конечно, была в курсе ряда его похождений, и её они раздражали. К слову сказать, всё, чем обладал мой отец, было получено только благодаря матери». Саламах умолк, что-то обдумывая. «Мать крепилась долго, не хотела меня оставлять без отца. Но когда я вырос, набрал силу и более не нуждался в родительской опеке, после очередного отцовского лямура она заявила, что не собирается и дальше терпеть его выходки. Если узнает хотя бы еще об одном таком случае, то немедленно порвет с ним. Для отца это означало стать нищим, в прямом смысле слова. Мать при помощи деда отобрала бы у него все. Никто из партнеров отца без поддержки матери дел с ним не имел бы. Папа это прекрасно понимал. Он на время утихомирился. Но естество берет свое, а однажды он встретил Иоланду Городишек». «Мне нужны подробности их знакомства», – потребовал я. Дверь распахнулась. В кабинет вплыли два официанта с подносами. На одном лежал молочный поросенок, запеченный в яблоках. На другом красовались кастрюлька с гарниром и тарелки, которые тут же переместились на стол. «Я смотрю, тебя любят в этом заведении», – оценил Саламах. «Что есть, то есть», – согласился я. Когда официанты, сервировав стол, удалились, мы продолжили беседу. «Насколько я знаю, отца с Городишек познакомил кто-то из своих. Кажется, Кудияр Грязнухин, но не могу в этом ручаться». Грязнухин числился в списке близкого окружения Аланды Городишек. И ваш отец клюнул на нее, как щука на блесну. Не то слово! Он очумел, носился с Городишек, точно с бриллиантовым ожерельем, сопровождал на все презентации светские рауты, везде был с ней. И как на это реагировала ваша мать? Спросил я, отрезая кусок мяса, отправляя его в рот. Маме отец наплел, что Городишек нужна ему для сопровождения. Может, она что и подозревала, но виду не показывала. Явных поводов отец не давал. Он встречался с Городишек только при большом стечении народа. О тайных свиданиях никто ничего не знал. Тайные свидания. Неужели я наконец нашел скрытного любовника Городишек? Впрочем, от этой мысли пришлось отказаться сразу. Внешность человека, с которым я столкнулся в казино, когда вызволял химеру, совсем не соответствовала описанию таинственного ухажера Городишек. «И ваша мать все узнала?» – спросил я. «Нет, она до последнего дня ни о чем не подозревала. Но проблема как раз из-за этого и возникла. Городишек позвонила мне и сообщила об их отношениях с отцом. Почему не сказала напрямую все отцу, я не знаю. Версия номер один. Отец много рассказывал ей обо мне. Она считала, что я не стану ничего передавать матери, не поговорив с ним. Таким образом, она совершила предварительный выстрел, показав серьезность своих намерений». «Какой выстрел?» – не понял я. «Городишек потребовал с отца деньги. Много денег. За молчание». «Она шантажировала вашего отца?» «Именно так все и было. Отец выплатил указанную сумму, порвал с ней, но вскоре ему по почте пришли фотографии, весьма откровенные. Затем появилась кассета с порносъемкой. Отец думал, что откупился, но, как оказалось, зря надеялся. Городишек потребовал ежемесячных выплат». «Если не секрет, какова была сумма?» 5000 каждый месяц». Я достал записную книжку, нашел страничку, на которую переписал строчки из записки, найденной у Иннокентия Волокитова, и обнаружил, что такая цифра имелась. Она стояла против слова «росомаха». «Соломах» и «росомаха» есть вполне определенное созвучие. Если моя догадка верна, то и в остальных кличках зашифрованы любовники Городишек, которых также доили. Но почему список хранился у Волокитова? Ваш отец случайно не увлекался яхтингом? Да, конечно. Он был заядлым яхтсменом. Нам принадлежала красавица под именем Паллада, подтвердил Соломах. Вы состояли в каком-нибудь клубе? Яхт-клуб «Флибустьер». Попадание в десятку. Осталось вычислить оставшихся 7 дойных коров Городишек. Если они все состояли в клубе «Флибустьер», то тогда связь предельно ясна, и вина Иннокентия Волокитова доказана. Встречу можно было считать продуктивной. Все, что хотел, я услышал. Однако Соломах внезапно сам проявил инициативу. «В тот день, когда убили отца, меня дома не было. Мать отправилась в Анталию. Прислуга взяла выходной. Безлюдностью убийца и воспользовался. Да, еще он перерыл все комнаты. Полный обыск». Полезная пища для размышлений. Кивнув, дал понять Соломаху, что принял факты к сведению и вернулся к своему куску мяса.